«Нет, маги не пользуются ручками», — звучал его размеренный и спокойный голос, который бывает только у тех, кто очень долго жил, «но это не мешает вам, юная леди, привести их с собой, купив в каком-нибудь магловском магазине. Увы, маги весьма консервативны в выборе предметов для письма. Перья, чернила двух цветов, красного и черного, редко, простые карандаши. Даже магические портреты выполняются исключительно зачарованными масляными красками и ничем иным». «Что?» — возмутилась девочка, забавно округлив глаза. «А как же гуашь, акрил, пастель, да хотя бы акварель, в конце концов?» «Ничего из этого», — пожал плечами продавец, собирая в небольшую шкатулку два набора для письма. «Исключительно масло. Ну, в эпоху Ренессанса кто-то пробовал ввести другие материалы, в основном, конечно, кровь. Картины, выполненные кровью, до сих пор весьма почитаются, но, как вы понимаете, мода не прижилась. Многие посчитали подобные материалы антигуманными, ведь редко художник рисовал собственной кровью». «О, добрый день», — заметил продавец Септиму и Эванса. «Вам тоже нужен набор для первокурсника?» «Мы с девочкой», — поспешно отмахнулась Вектор. «Лили, ты уже купила все, что хотела?» «Нет». От эмоций девочка даже притопнула ногой. «Тут ничего нет, только чернила и перья, перья и чернила, и краски, масляные. Но я совершенно не умею ими рисовать. Ну, я могу порекомендовать неплохую лавочку на одной из магловских улиц», — предложил продавец. «Ее держит мой сын, который, к счастью для него, родился сквибом. Мальчик всегда больше тяготел к простецкой жизни, а не к варке зелья или еще чему-нибудь магическому». «Сквибом?» — непонимающе хлопнула ресницами Лили. Волшебник, лишенный дара колдовства, старик закрыл шкатулку на крохотный замок, обвязал ее лентой и убрал в пакет. «Прошу, с вас, Галлион, помимо двух стандартных наборов для письма я положил некоторые не особо распространенные вещи, вроде зеленых чернил или перьев сокола. Чертить ими одно удовольствие». Старик принял плату с легкой улыбкой. Да уж, давно он не встречал столь влюбленных в письмо девочек. Помнится, последняя приходила лет 20 назад, такая же рыженькая и зеленоглазая. Глаза старика затуманились, а в следующий миг он уже не мог вспомнить, как именно выглядела та девочка, что 20 лет назад просила его изготовить изумрудные чернила, как на письме из школы. «Куда пойдем теперь?» — миролюбиво спросила Септима, рассматривая до нельзя довольную Лили. Девочка будто бы светилась изнутри от распирающего ее счастья. «Ну, я бы пошла в тот художественный магазинчик, что нам посоветовал продавец», — призналась рыжая, «но сначала, наверное, надо закончить тут. Мы же одни не сможем выбрать покупки. Братик, ты куда хочешь?» Эванс посмотрел на свою сестру, но его взгляд словно прошел сквозь нее. Создавалось впечатление, что он не видит девочки перед собой. «Волшебная палочка было бы неплохо», — в конце концов сказал он, вновь замолчав. «Это в лавку Элливандера», — задумалась Септима. «Давайте так, сначала зайдем за учебниками, нам как раз по пути, а уж оттуда, за волшебными палочками. Кстати, мы будем проходить мимо волшебного зверинца, так что, если захотите, сможем купить вам сову, кота или еще какую живность». «У нас уже есть малиновка», — оскорбленно фыркнула Лили, скрещивая руки на груди. Эванс предсказуемо промолчал. В книжном магазине они провели действительно не так уж много времени. Всего 15 минут, 10 из которых им пришлось простоять в очереди, опять прождать, пока усталый продавец не вынесет два комплекта учебников из подсобки. Мимо зоомагазина Лили прошла, надменно отвернув нос и не смотря под ноги, из-за чего чуть было не упала на пыльную дорогу. К счастью, ее брат вовремя подхватил падающую девочку. «Аккуратнее. Ой, да ладно тебе. О, смотри, кажется, нам туда». Лили указала пальцем на вывеску, с которой давно стерлась позолота и отпали декоративные камни. «А Ливандеры производят палочки с какого?» Эванс промолчал. Септима проследовала за детьми, что быстро юркнули в полутьму магазина. В нос ей тотчас ударила сильная смесь запахов. Полироль для волшебных палочек, книжная пыль, древесина и что-то горелое, перья или волосы. Вектор с негодованием подумала, что вотчина Элливандера совершенно не изменилась с момента покупки ее собственной кедровой палочки. О, клиенты! Элливандер, весь в пыли, грязи и паутине, вынырнул откуда-то из-под прилавка, отфыркиваясь и размахивая тощими сухими руками. Старик был одет в какие-то лохмотья, которые, возможно, много лет назад были мантией. «Хаем, а я вас знаю», — задумался мастер. «Пожалуй, нет. Представитесь?» Лили Морриган Эванс, на этом имени мастер довольно сильно оживился. Эванс, просто Эванс. Да, да, приятно, весьма приятно. Как же я вас не узнал, мисс Эванс, мистер Эванс. О, моя ошибка, большая ошибка, ужасная ошибка. Алливандер всплеснул руками. Я знаю, конечно же знаю, что вам подойдет. У меня есть палочка, решила заметить Лили. Забрала из банка, мне, вроде, подходит. Надо же, позволите взглянуть, Лили кивнула и аккуратно достала палочку из кармана джинсов. Носить ее так было жутко неудобно, но альтернативы не было. Лили надеялась изменить это и купить какой-нибудь чехол. Посмотрим, пробормотала Ливандер, доставая свою палочку. Сейчас будет магия. Он перегнулся через прилавок и коснулся концом волшебной палочки кончика инструмента Лили. Тотчас вихрь осенних листьев, появившихся из ниоткуда, закружил вокруг девочки маленьким смерчем, заставляя рыжие волосы развиваться. «Магия!» — восхищенно воскликнула Лили. «Эванс, магия!» В первый раз такого не было. Эванс выглядел более оживленным, нежели обычно. В его глазах, точно в зеркале, отражались огни фейерверков, а тонкие губы кривились в несмелой улыбке. «О, да, да!» — восторженно закивал головой Алливандер. «Действительно, потрясающе! Эта палочка долго вас ждала, юная мисс, целых 10 лет, так что нет ничего удивительного, что она заснула и не поприветствовала вас как следует. 26 сантиметров прекрасной гибкой ивы, а в качестве сердцевины – шерсть северного оленя. Необычное сочетание, не так ли?» Он лукаво подмигнул растерявшейся девочке, прежде чем обратить свое внимание на Эванса. «Итак, теперь давайте подберем вам палочку, молодой человек. Вы левша или правша?» Эванс непонимающе переглянулся с сестрой. У Лили он подобного не спрашивал. «Правша, отлично. Итак, мистер Эванс, вы уже ознакомились с предметами, что преподаются в Хогвартсе?» Светским тоном осведомился Алливандер, пока порхающая рядом с мальчиком рулетка производила замер его рук. «Закатайте рукав, будьте так добры». Мальчик послушно закатал рукав рубашки. «Нет, что же вы так, молодой человек? Неужели в вас совершенно нет того замечательного духа любопытства, присущего доброй половине всего мира?» «Нет». Хаэм, Алливандер нахмурился. «Нелюбопытны, не так ли? Что же, думаю, некоторые сорта древесины с вами бы не согласились. А как насчет цели в жизни?» Видя, что мальчик только неопределенно пожал плечами, старик возвел руки к потолку. «Неужели? Обычно дети в вашем возрасте мечтают стать Мерлином, вне зависимости от пола». Рулетка упала на пол и медленно поползла в темный угол, а старик над чем-то крепко задумался. Извинившись, он ушел в подсобку за палочками, напутствовав покупателей не скучать. Дети и не думали предаваться скуке, поскольку у Лили в руках была настоящая волшебная палочка, продолжавшая извергать из своей сердцевины чудеса одно за другим, будто бы желая рассказать своей владелице о чем-то нестерпимо важном. Ворох цветов, солнечные блики, порхающие бабочки, все это окружило Лили со всех сторон, приводя девочку в неописуемый восторг. Вернувшийся Алливандер сгрузил на стол множество коробок и подозвал к себе Эванса. «Итак, молодой человек, думаю, можно приступить к выбору спутницы для вас. Начнем с этой», — протянул он деревяшку мальчику. «Осина, 13 дюймов, волость Цитстрела. Несмотря на то, что она довольно мрачная, прекрасно подойдет для чар, колдомедицины и невербальной магии». «Нет, Хаэм, тогда посмотрите эту». Волосы с гривы Пегаса, также соскоб с его копыта. Береза, 12 дюймов. Прекрасно для зелий, чары тоже нет, что же, есть такой вариант. 10 дюймов, груша и волос Вейлы. О, палочка Эванса выплюнула несколько хлипких огоньков, и Алливандер поспешил забрать ее у мальчика. Отлично, отлично. Груша, определенно ваша древесина, молодой человек, а вот с сердцевиной мы немножко ошиблись, не так ли? Попробуйте пока вон те палочки, а я принесу еще несколько грушевых. Хаэм, где-то у меня даже дедовские были. Старик вновь ушел, а Эванс, следуя его указаниям, принялся пробовать палочки. Увы, ни одна ему не нравилась. То древко обжигало руку, то кончик начинал светиться слишком ярко. Одна палочка и вовсе выпустила вонючее облако, пахнущее серой. Перебрав все предложенные деревяшки, мальчик отряхнул руки от противной золотой пыльцы, бывшей результатом одного из взмахов. Стоило ему подумать о хозяине лавки, как тот, совершенно радостный, появился перед ним. «Вот, все, что нашел, молодой человек, ну-ка, попробуйте. 7 дюймов, груша и волос сфинкса. Прекрасно для чары экспериментов. О, ну надо же, никогда не видел подобного эффекта. Оттереться сами сможете? Лили душераздирающе чихнула. Эванс вытер рукавом рубашки с лица зеленую слизь. Септима, тяжело вздохнув, помогла мальчику почиститься с помощью заклинания. Ладно, никаких сфинксов. Думаю, летающих мы тоже можем убрать. Он отодвинул от горы коробок примерно половину, перед этим вытащив пару. Итак, продолжим. Давно я так долго не подбирал палочку. 9 дюймов, груша и коготь Нунды. Опасная палочка, заточена под боевую магию. Нет, ха. А как насчет 8 дюймов? Груша и пироги Цалькатля. О, нет, мы же убрали всех летающих. Как она тут оказалась? Мистер Эванс, вы в порядке? Мальчик вяло шевельнул рукой, с помощью сестры выбираясь из обломков комода. После взмаха палочкой его отшвырнуло с такой силой, что в его организме что-то явно хрустнуло. Ну, раз уж все в порядке, продолжим. И я выбираю эту. Наугад вытащил коробку Элливандер. Что у нас тут, ХМ? Ну, пусть будет. Взмахните. Эванс послушно взмахнул. Ничего не произошло, и это вызвало у мальчика слабую улыбку. Его не зашвырнуло, не облило слизью, не обсыпало ничем подозрительным и сияющим. Что-нибудь чувствуете? Вкратчиво спросил Элливандер, и Эванс прислушался к себе. Он не слышал ничего. Не было даже далекого потустороннего шепота на периферии сознания, к которому мальчик давно привык. «Палочка мне нравится». Элливандер заметно оживился. «О, столь необычное сочетание. Груша и волос Килпи. Видите ли, мистер Подкахаем, мистер Эванс. Груша всегда считалась мощным и светлым деревом. Только взгляните на этот золотой цвет. А вот волосы Килпи издавна имели дурную славу как один из наиболее темных компонентов. Такое сочетание крайне неустойчиво из-за разногласия сердцевины и древесины палочки, да и волос Килпи не самый качественный ингредиент, уж поверьте мне, он чрезвычайно могущественен, не спорю, но вместе с тем совершенно неуправляем. Только мой дед, отличающийся великим упорством, смог соединить эти два компонента так, чтобы палочка не взорвалась от первого же взмаха. И теперь она, наконец, нашла своего партнера. 17,8 сантиметров силы в ваших руках. Поздравляю. Однако, заговорщицки понизил голос Элливандер, я бы посоветовал вам, молодой человек, взять еще одну палочку. Астралисты перо Феникса, 28 сантиметров. Поверьте, эта палочка приведет вас к вашей судьбе. Эванс вопросительно посмотрел на сестру. Та всегда отличалась прекрасно развитой интуицией и потому решала многие вопросы. Ну, неуверенно протянула девочка, одна палочка, конечно, хорошо, но две, пожалуй, все же лучше. Глава 4. Последующий поход по магазинам Лили практически не запомнился. Ну, в самом деле, как можно думать о драконьей печенке или о котлах, когда у тебя в руках настоящая волшебная палочка, 26 сантиметров, ива и шерсть северного оленя. Ива, между прочим, по словам мистера Элливандера, отлично подходила для колдомедицины и сильного, хоть и неуверенного в себе волшебника. К тому же, она была такой красивой, просто картинка. Про шерсть Элливандер как-то неуверенно ответил, что она говорит о том, что Лили придется много и далеко путешествовать. Очень далеко. И что путешествия будут, в основном, удачные. У Эванса было целых две палочки. Почти 18 сантиметров, груша с волосом Килпи и 28 сантиметров, перо Феникса и астралист. Про вторую палочку маг практически ничего не сказал, зато о первой говорил долго и интересно. Так, груша могла принадлежать только тем людям, которые руководствуются добрыми помыслами. Значит, братец Лили, очень добрый волшебник, хоть и не обученный. И он, опять же по словам Элливандера, станет знаменитым, мудрым и очень-очень сильным. А еще, светлым, потому что мастер волшебных палочек не знал ни одного темного мага или волшебницы, которые колдовали бы грушевыми палочками. И какая, простите, аптека, когда надо обдумать всю эту информацию. По магазинам пробежались со скоростью ветра. Профессор Вектор, явно заметив изменившееся настроение подопечных, провернула все в свою пользу. В рекордные сроки был куплен весь скарб, дети доставлены обратно в приют, а сама профессор умчалась в неизведанные дали на волшебном автобусе. Только и успела, что оставить детям билет на Хогвартс-экспресс. Всего один, между прочим, а их, на минуточку, двое. Эванс затащил два тяжеленных чемодана в комнату единорогов, брат Лили всегда был слишком сильным для своего возраста, и, не разуваясь, рухнул на свою кровать. На него тотчас перепорхнула Малиновка. Лили вздохнула, ну как всегда, а она-то надеялась, что Эванс будет поживее, хотя бы после всех сегодняшних приключений. Они же были в квартале магов, видели не только настоящих волшебников, но и гоблинов, и даже оборотня, и купили волшебные палочки. «Я пойду гулять», — сказала Лили, недовольно нахмурившись. «Ты со мной?» «Нет, я буду есть волшебные конфеты на берегу реки, в нашем месте, если ты вдруг захочешь присоединиться». Эванс медленно моргнул и набрал в легкие много-много воздуха. Грудная клетка у него распрямилась и округлилась. «Хорошо», — сказал он. Выдыхать мальчик не собирался. Лили еще несколько мгновений смотрела на своего брата, а потом, недовольно хмыкнув, выбежала из комнаты. При себе у нее была волшебная палочка и кулек с необычными магическими сладостями. Что еще может быть нужно ребенку? Эванс выждал около 10 минут, прежде чем сесть на кровати и вспугнуть этим Малиновку. Птичка, недовольно чирикнув, перелетела на подоконник, там из обрывков тканей, перьев и сухих веточек было свито небольшое гнездышко. Мальчик покачал головой, пытаясь избавиться от вечного тумана и хоть немного прояснить сознание. Не выходило. Мысли у него двигались вяло и неторопливо, как обломки кораблей, попавшие в поток течения. Но это было настолько привычно и почти приятно, что порой даже не хотелось избавляться от этого дурмана. Еще бы не слышать эти вечные голоса. Эванс протянул правую руку к креплению для палочки на левом предплечье. Аккуратно вытянул из кожаных захватов светлое грушевое дерево и зажал рукоятку волшебной палочки в ладони. Артефакт отозвался едва ощутимой дрожью и робко выплюнул несколько золотистых искр. В ответ Эванс также несмело погладил палочку по едва различимым узорам на древесине. Шепот на грани сознания от проявления магии сначала стал тише, а после и вовсе смолк. Пробный взмах вышел легким, практически привычным. От него в воздухе расцвел свежий цветочный запах и остался слабый радужный след. Настоящее волшебство. И тем грустнее, что его придется на время отложить. Палочку Эванс убрал в первый ящик небольшой прикроватной тумбочки. За сохранность своего имущества мальчик был абсолютно спокоен. Ни воспитатели, ни дети, ни иные обитатели приюта никогда не заходили в их с сестрой комнату. Им даже убираться приходилось самостоятельно, чтобы не зарасти пылью и грязью. Вторую палочку из кобуры на правой руке он тоже вынул и убрал к товарке. Астролист совершенно отличался от груши. Темное дерево, вместо мягких узоров, острые углы. Рукоятка мощная и сильно отличается по размеру от основного древка. Да и в общем астролистовая палочка была больше. Но главное, это ощущение. Когда Эванс держал астролист в руках, то шепот на грани сознания превращался в близкие голоса. Казалось, что некто говорит прямо у мальчика над ухом. Если Эванс старался, то он даже мог различить отдельные слова. Мантия, наследник, сердце, кость. Были и другие. Иногда голоса говорили целыми внятными предложениями, но слушать их Эванс, если честно, побаивался. От невидимых голосов ему нестерпимо хотелось спать. Крепежи с предплечий мальчик снимать не стал. Он не был уверен, что сможет надеть их потом правильно. В последний раз посмотрев на волшебные палочки, Эванс закрыл ящик и, не оглядываясь, вышел из комнаты, а после и из приюта. Никто не обращал на него внимания. Надо было идти быстрее, если он хочет вернуться в приют засветло. Благородный приют святого Стилиана находился слишком далеко от места, куда хотел попасть Эванс. К счастью, мальчик знал, что никакое расстояние не будет для него препятствием. Нужно было просто идти. С каждым шагом мир все больше выцветал, дома вокруг осыпались пеплом и колючим сухим песком, солнце из огромного огненного шара превратилось в едва работающую лампочку. Небо затянуло хмарью, которая смешивалась с клочьями тумана на горизонте. Эванс старался не всматриваться в то, что его окружало, просто продолжая идти, шаг за другим, потом еще один, и еще. Но все равно он увидел и слабые, практически неразличимые в тумане силуэты, и очертания черных, будто обугленных тел, подвешенных в воздухе на несуществующих пуповинах. И, конечно, трон вдалеке, так далеко, как он никогда еще не ходил. С новыми шагами мир принялся расцветать красками. Улеглась песчаная пыль, включилось солнце. Серые тучи остались на неприветливом небе, но это же Англия, так что все было в порядке. К тому же, над этим кладбищем всегда было пасмурно. Эванс даже слышал как-то, что могильщики ругались. Нескончаемые дожди и туманы размывали землю, и гробы поднимались, рушились памятники, падали деревья. Но хуже всего, конечно, были именно всплывающие из-под земли гробы со своим несвежим содержимым. В газетах это окрестили поднятием мертвецов. Эванс уверенно шагал по знакомой гравийной дорожке мимо стройных рядов одинаковых памятников. На этом кладбище была зона, где хоронили военных. Выстроенные в ряд надгробные камни напоминали Эвансу стойких белых солдатиков, вынужденных нести вахту даже после смерти людей. Дальше нужно было идти до поворота. На углу стояла высокая статуя. Девушка-ангел, закрывавшая лицо руками. Красивая работа, если не приближаться. Ведь тогда было видно, что скульптор постарался на славу, и между пальцами проглядывают не только распахнутые глаза, но и растянутые в улыбке губы. В той могиле лежала сумасшедшая, и ее оставшаяся в живых сестра решила увековечить безумие родной крови хотя бы в скульптуре. После поворота оставалось пройти несколько рядов с небольшими, по-домашнему уютными могилками. И вот он, пункт назначения, последнее пристанище мисс Салсанди. Своего давнего знакомого Эванс заприметил, едва завернув. Высокий мужчина с длинными белыми волосами сразу привлекал внимание. Одет он был, как всегда, в дорогой официальный костюм, который одна из воспитательниц называла похоронным. Эванс, когда подошел ближе, даже не поздоровался, ни с этим человеком. На фотографии мисс Салсанди была, как и всегда, невероятно стара и доброжелательна. Она улыбалась почти беззубым ртом, отчего на ее некрасивом лице лучиками разбегались глубокие борозды морщин, и весело сверкала выцветшими глазами. Ее длинные седые до белизны волосы, как и всегда при жизни, были стянуты в пучок. Эванс хорошо помнил ее. Движения старухи были заторможены. Она часто забывала что-то или не понимала, где находится. Путала книги и секции библиотеки на своей работе, из-за чего ее более молодой помощник регулярно рекомендовал начальству уволить ее. Для Эванса мисс Салсанди, бездетная и одинокая, была воплощением кошмара. Женщина хорошо относилась к молчаливому мальчику с красными волосами. Правда, в их первую встречу старуха с искренним любопытством спросила, кто же вылил ему на голову ведро краски. Эванс тогда, помнится, отговорился своим кузеном и его шайкой, и бойкая старушка на следующий день надавала родственничку мальчика тростью по мягкому месту. Пожалуй, именно это и стало отправной точкой в этих странных отношениях. Она жила на окраине улицы Магнолий, в 13-м доме. Если бы Эванс верил в магию чисел, он бы оценил такой говорящий номер. У мисс Салсанди не было ни детей, ни мужа, ни какой-либо живности, и иногда мальчику казалось, что она воспринимает его как какую-то непонятную зверушку. Дом у старухи был большим и бесцветным, как и сама хозяйка. Безликие отштукатуренные стены, темные полы, почти полное отсутствие мебели. На столе в маленькой кухоньке лежала ажурная салфетка, бывшая единственным предметом, украшающим это странное жилище. За все свои посещения Эванс не видел ни единого растения и не чувствовал ни одного запаха. Мальчик любил представлять, что, когда он входил в эту безликую пустоту, вся остальная вселенная оказывалась за порогом и просто переставала существовать. Теперь старухи и ее дома не было. Юный мастер налюбовался на фотографию, или же мне стоит подождать еще? С усмешкой спросил знакомый Эванса. Мальчик не ответил. Видимо, еще, вздохнул мужчина. Эванс, прищурившись, рассматривал фотографию. Старуха со снимка улыбалась точно так же, как и в день своей смерти. Мальчик тогда, как обычно, пришел к мисс Салсанди в гости, как всегда он делал после школы и на выходных. Фактически, в доме своих опекунов Эванс только спал, ведь даже завтраками и обедами его кормила старуха. Мне это только в радость. Дорогой, не забивай свою хорошенькую головушку, и провести рукой по красным волосам. Она любила его волосы. По крайней мере, она так говорила. Хотя иногда Эвансу казалось, что ее больше удивляет редкий пигмент. За свою жизнь он еще ни разу не встречал таких же красноволосых, потому что яркий цвет – это прихоть его же магии. Как много маленьких магов настолько ненавидит собственное отражение, чтобы черные вихры сменить на красные длинные пряди. Глаза, правда, не поменялись, как были зелеными, так и остались, разве что стали ярче. Взгляд мальчика мазнул по датам имени. Вот что интересно, Эванс никак не мог запомнить, как старуху звали. Ни при жизни, ни после смерти ее имя не оставалось в его памяти, даже если он только что прочел его на надгробном камне. Для него эта бесцветная старая леди всегда была и будет мисс Салсанди, безымянной, бездетной и все еще девственной. О последнем факте женщина любила говорить, словно ставя Эвансу в пример свой подвиг, как она называла это. Эванс не знал много о сексе, разве что то, что после него у пары появляется ребенок, и что мужчина может быть обманут своей избранницей на предмет отцовства, тогда как женщина точно окажется матерью малыша. Эванс, тогда его звали по-другому, конечно, не хотел детей, если не мог со стопроцентной уверенностью признать ребенка своим, и, раз уж мужчины не предназначены дарить жизни, то зачем вообще пытаться? В мире много других людей, способных размножаться. Мисс Салсанди часто надоедала Эвансу своими разговорами о ее девственности, но мальчик прощал ей почти все заодно, за библиотеку. Конечно, назвать два книжных шкафа у нее дома именно библиотекой было бы слишком, но среди дамских романов, энциклопедии и прочей ерунды порой встречались действительно ценные экземпляры, о которых, похоже, и сама мисс Салсанди не знала. В том числе там были книги про магию. Благодаря старухе он узнал о том, как развивать свой дар, и что у него нет границ. Поэтому он терпел прикосновение сухих ладоней к своим волосам, попытки перекормить дрянными завтраками, вечное нудение по поводу и без, бахвальство собственной, никому не нужной девственностью. Старуха страдала от гордыни за свою невинность и от нескончаемого одиночества. Благодаря мисс Салсанди он понял, что не вся магия ему подходит. Так, в одной из книг эта сила представлялась как наука любви, о притяжении звезд к солнцу, атомов к силе, людей друг к другу. И Эвансу, который не знал любви в своей жизни, такая магия была чужда, и он получил другую. Юный мастер, хоронили мисс Салсанди в том же сером платье, в котором она и умерла. На губах старухи застыла вечная полуулыбка, морщинки разгладились. Смерть была ей к лицу. Во время панихиды Эванс представлял себе, как черви обгладывают наряженный в платье скелет. Противная картинка никак не хотела уходить из головы. Мальчик даже отшатнулся от могилы, когда ему показалось, что мисс Салсанди шевельнулась. Ему показалось, что старуха недовольна будущими перспективами. На похоронах было всего лишь 7 человек. Священник, 4 носильщика, юрист и он, Эванс. Юрист нетерпеливо пристукивал ногой, желая поскорее отделаться от нужной обязанности. Ему было нужно сообщить Эвансу, что он стал наследником, но при этом ничего не получит, по закону не положено. Из быстрых мыслей потного толстяка мальчик узнал, что тот провернул какую-то аферу, и теперь 13-й дом на улице Магнолий, собственность его дорогой жены, видимо, купила за бесценок у пожилой одинокой леди. Эванс знал, что мисс Салсанди ушла в мир иной со своей девственностью и в полном одиночестве. Наверное, ему должно было быть грустно, да только старуха оставила ему все, что имела. Свой безликий дом, два шкафа с дамскими романами и энциклопедиями, ажурную салфетку на обеденном столе. Она даже завещание показывала, которое составила при жизни, у этого самого юриста. А про аферистов еще дядя Вернан любил поговорить. Сделать мальчик ничего не мог, только запомнить бегающие глазки и сладко-извинительную улыбку. Эванс тогда даже ничего не сказал, равнодушно кивнув на словесный фонтан. Радостный юрист исчез с кладбища очень быстро, будто телепортировался. «Юный мастер, идем». Знакомый Эванса взял его за локоть и повел за собой. Мальчик недовольно осмотрелся по сторонам, темнело. Опять он получит нагоняй от воспитателей. Опять он выпал из реальности. Они неторопливо шли по кладбищу, что могло бы стать неплохим парком. Зеленая трава, высокие тонкие деревья, скамейки и аккуратные гравийные дорожки. И атмосфера спокойная, смертельно спокойная. Ни Эванс, ни его спутник не начинали разговора. С подступающей темнотой людей на кладбище становилось все меньше. Те, что оставались, не обращали никакого внимания на странного мальчика и его беловолосого сопровождающего. «Юный мастер желает что-нибудь», — Эванс повернулся к мужчине, криво усмехнувшись. «Мастер». Каждый раз забавно. У его соседа были длинные прямые белые волосы, резко контрастирующие с официальным черным костюмом. Блеклые, почти незаметные на бледном лице брови насмешливо приподнялись, а бесцветные губы изогнулись в полуулыбке. Глаза, такие же светлые, как и у мисс Салсанди, смотрели прохладно и капельку равнодушно, как всегда, взгляд был совершенно невыразительным. Юный мастер не знает, что здесь к мертвецам принято приходить в черном, с едва различимым весельем в голосе спросил безликий. Черты его лица были настолько обычны, что Эванс точно знал, он не сможет вспомнить, как этот беловолосый выглядит, Если мужчина отойдет хотя бы на 20 шагов, мне купили волшебную палочку», — не впопад ответил Эванс. Безликий прохладно улыбнулся и привычным жестом запустил руку в волосы мальчика, сгреб пряди в кулак и не сильно потянул, заставляя Эванса откинуться на спинку лавочки. «Я знаю, юный мастер, я знаю. Совсем скоро все, наконец, начнется. Примечание к части. Прошу прощения за задержку. Умер мой знакомый, я оказалась вовлечена в процесс захоронения и оформления бумаг. Не откажусь от помощи. 1. Яндекс. 4100148647478551. 2. Сбербанк. 4276-3801-4984-4602. Сами понимаете, похороны – это чертовски дорого. Глава 5. Брат, братик, смотри, огромный. Эванс послушно повернул голову и уставился на давящийся паром Хогвартс-экспресс. Мальчик не любил технику, электронику и большинство придуманных маглами вещей, поэтому красная стальная громадина не вызывала у него никаких положительных эмоций. Другое дело Лили. Девочка полыхала восхищением, болотные глаза искрились от избытка чувств. Ее восхищало решительно все, от клубов серого угольного дыма до блеска хромированных деталей поезда. И, конечно же, ее восхищали снующие мимо маги. Эванса происходящее рядом катавасия лишь раздражало. Все эти потерявшиеся коты, гадящие сверху совы, заботливые родители и детишки, стремящиеся поскорее вырваться из-под удушливой опеки. И поезд, поезд, а еще волшебники, называется. Эванс, к примеру, ожидал увидеть ковры-самолеты, запряженные пегасами кареты, да хоть единорогов или драконов. Он надеялся, что у магов есть драконы, а то этот насквозь механический поезд убил в нем практически всю веру в волшебство. Дальше, хуже. Люди, хоть и были волшебниками, но практически ничем не отличались от маглов. Высокомерие, разделение на классы по знатности и уровню дохода, попытки казаться лучше, чем есть на самом деле, всего этого Эванс насмотрелся еще в приюте, когда потенциальные приемные родители присматривали для себя жертву. Почему-то мальчику казалось, что у магов все совершенно по-другому, но люди оставались людьми, что с волшебными палочками, что без них. Кстати, про волшебные палочки. Эванс недовольно поморщился, когда затаскивал его с сестрой поклажу в вагон поезда. Лили, заметив недовольство брата, обеспокоенно взглянула на него. «Больно? Нет, просто неприятно». Девочка поджала губы, но развивать тему не стала. Магический мир преподнес детям не самый хороший подарок в первый же день знакомства. Глубокие, отвратительно выглядящие ожоги на ладонях Эванса. Последствия от примерки неподходящих волшебных палочек. Что интересно, эти раны появились не сразу. Прошло по крайней мере несколько часов после посещения косого переулка, прежде чем на мальчишеских ладонях начали расцветать ожоги. Точно на тех местах, где с кожей Эванса соприкасались отвергнутые волшебные палочки. Лили, если честно, знатно перепугалась, когда брат вернулся в приют с обожженными руками, но все равно оказала достойную помощь. Перевязала, обеззаразила, немного помогичила и еще по мелочи. Казалось бы, она должна была давно привыкнуть к разным ранам, ведь у Эванса была одна довольно страшная особенность. На коже ее дорогого братца периодически возникали темно-красные, фиолетовые, а иногда и светло-зеленые пятна. Как правило, с появлением этих отметин от Эванса начинало неприятно пахнуть, и Лили сообщала об изменившемся запахе до того, как происходил какой-нибудь конфуз и кто-нибудь замечал изменения кожи. Также на теле Эванса часто прорывались странные нарывы. По краям разошедшейся плоти они были темно-коричневого, почти черного цвета, тогда как в самой своей сердцевине плоть имела темно-фиолетовый оттенок. Если с пятнами Эванс разбирался легко сам, то вот такие язвы ему приходилось лечить вместе с Лили часами, нашептывая на них что-то свое, на непонятном языке. Какой-то сердобольный старшекурсник махнул палочкой, и багаж будущих первокурсников взлетел. Лили благодарно улыбнулась, схватила брата за запястье и потащила за собой в поисках свободного купе. Все было занято, даже непривлекательные купе возле туалетов и выхода. Найти пустое купе оказалось невозможно. В итоге, Эвансам пришлось присоединиться к активно обсуждавшим профессоров-второкурсникам. «А я говорю, что Флитвик – лучший!» – с вызовом воскликнул щуплый белобрысый паренек в помятом джемпере и голубом галстуке. «Он нас стольким крутым вещам научил! Вот ты умеешь превращать что угодно в гриб? Нет, то-то же!» И, словно в доказательство своих умений, Он выхватил из кармана палочку и направил ее на лежащие на столике конфеты. Те сразу стали расти и меняться, приобретая вид грибов. А нас профессор Спраут научил определять много растений, лениво протянула девочка с двумя высокими каштановыми хвостиками. И ты наколдовал прекрасные ядовитые грибы, умник, возвращая конфеты. А я не умею, растерянно признался умник, смущенно потирая макушку. Я не учил обратного заклинания. Купе наполнилось хохотом, и тогда Лили поняла, что там их с братом точно не обидит. Интуиция, как всегда, не подвела маленькую ведьму. Уже через 5 минут их с Эвансом усадили около окна, дали в руки кружки с чаем и бутерброды и даже погладили по головам, как маленьких. С разговорчивой Лили тотчас завели беседу, наперебой рассказывая о каждом факультете. Компания вмещала в себя представителя каждого, и об учебе в общем. К молчаливому мальчику второкурсники не лезли, думая, что тот заснул, и стараясь говорить как можно тише. «Да моего брата и пушечным выстрелом не поднимешь», — фыркнула на эти попытки Лили, чем вызвала новую волну хохота. До того смешное выражение лица она состроила. «А вы чьих будете?» — спросила девочка с хвостиками. «Ой, прости, меня зовут Анжела, Анжела Фрэнкс, маглорожденная, факультет, Хаффлпафф, и лучшая на своем потоке», — саркастически откликнулся мальчик с зеленым галстуком. «Я Сэм Дэвидсон, чистокровный американец, учусь на Слизерине, живу в мрачных и холодных подземельях. Ни за что не поступайте на Слизерин, если вы теплокровные». Показательно передернулся он. «Да вообще на Слизерин не поступайте, гадюшник еще тот, Майкл Коллинз, полукровка, Гриффиндор. А этот корчащий рожи грибной человек, Жерар Дюссо, француз без акцента с фиг знает какой кровью, Равенкла. Кровь у меня красная», — цыкнул на Майкла Жерар. «А вы совсем запутали ребенка. Представишься, Лили Эванс», — рассмеялась рыжая. «А мой брат, просто Эванс, он все никак не выберет себе имя», — шепотом произнесла девочка, будто доверяла великую тайну. «Я люблю цветные карандаши, они классные. Вы знали, что у магов совсем нет ручек? Пишут перьями, из хвостов птичек». Малиновка чирикнула, высовывая маленькую головку из нагрудного кармана Эванса. Несмотря на то, что с ней в основном возилась Лили, птичка почему-то больше любила ее брата, который мог часами пролежать без единого движения. С чем связана такая привязанность, Лили не знала, но искренне радовалась. Даже Эванс не мог убедить себя, что любовь животных надумана ими самими. А нет, он прекрасно осознавал, что обычные, ослепленные инстинктами животные, самые искренние существа на всей планете, и что ненавидят звери так же яростно и полно, как и обожают своих хозяев. Птичка, что-то неразборчиво пролепетав, вновь скрылась в кармашке. Эванс, не открывая глаз, поднес руку к груди и погладил теплый комочек сквозь ткань. Трепетание птичьего сердечка словно заглушало для него все остальные звуки, от смеха детей до стука колес. Его сознание плыло по мерной, неспешной реке. Ненастоящая вода заливала уши и нос, и Эванс не мог дышать или слышать что-то. Не было даже биения его собственного сердца, но к этому мальчик за несколько лет привык. Его сердце давно было мертвым, и жизнь в теле держалась лишь благодаря магии. Он погружался глубже. Солнечный свет медленно рассеивался, поглощенный водой. Вокруг плавали огромные, зубастые твари, но их становилось меньше с каждым мгновением. Даже такие хищники предпочитали не опускаться в эту воду настолько глубоко. Мальчик ощутил холодные руки на своих ногах и предплечьях. Невидимые люди схватили его за одежду и принялись тащить вниз. За мгновение до того, как спина Эванса коснулась илистого дна, вода всколыхнулась и заволновалась. В несколько секунд водоворот, появившийся из ниоткуда, подхватил сознание Эванса и буквально выплюнул на поверхность, в скучную, серую жизнь, на воздух, в котором не было слышно стука колес, зато отчетливо раздавался голос Лили. «Эванс, Эванс, просыпайся, мы приехали». Как сомнамбула, Эванс послушно поднялся со своего места. Лили, привыкшая к подобному поведению своего брата, взяла дело в свои руки, по-быстрому пригладила красные волосы, пробежалась пальчиками по ряду пуговиц, накинула на плечи брата ученическую мантию, взяла Эванса за запястье и вывела из купе. Малиновка, едва дети вышли, вылезла из кармашка и улетела. Эванс не волновался, птица всегда возвращалась. Четверо второкурсников ждали их у выхода из вагона. Девочка Хаффлпаффка указала, куда нужно идти, а француз из Равенкла наколдовал несколько ярких, прелестных световых шаров, чтобы дети не упали в потьмах. Великан, сопровождающий на Лили, никакого эффекта не произвел. Она видела людей и повыше. В комиксах, правда, вот Халк точно был выше и круче. Он же зеленый. Дети подошли к берегу озера, выслушали указания великана и принялись неуверенно рассаживаться по хлипким лодочкам. Лили не понимала смысла всей этой процессии. Почему они не могли, как второкурсники, доехать до замка на каретах? Это наверняка было бы удобнее, да и не так страшно. Все же, ночью плыть по темному озеру, когда из освещения только далекий фонарь великана и слабеющие на глазах светлячки. В лодку они с братом сели с двумя совершенно непохожими друг на друга детьми. Тонким прилизанным блондином, Лили он не понравился сразу, и довольно пухлым мальчиком со взглядом забитой хозяевами собаки. Разговор ни с первым, ни со вторым у девочки не клеился, так что плыли молча. Впереди показались очертания то ли моста, то ли природного камня, который продолбили насквозь. В итоге получался своеобразный проход, через который и плыли лодочки. «Пригнитесь!» – громогласно скомандовал великан, когда его лодка подошла к камням. Дети дружно склонили головы, скорее от испуга от громкого окрика или от привычки подчиняться взрослым, чем по собственному желанию. Лили, признаться, тоже едва по-пластунски не распласталась по лодке, такого баса она не слышала даже у дворника в приюте. А вот Эванс остался сидеть, не пошевелившись, и Лили с ужасом увидела боковым зрением, как из воды рванулись человеческие силуэты. Руками они вцепились в одежду ее брата. Затем эти твари так же быстро утащили Эванса под воду, никто и пикнуть не успел. Не было ни плеска, ни вскрика. Эванс ушел под толщу воды молча. Да и Лили первые мгновения не могла никак вымолвить хотя бы словечко. «Остановите лодки!» – заверещала она, справившись с собственным голосом. «Мой брат в воде! Остановитесь!» Она едва не сиганула вслед за Эвансом, но попутчики с неожиданной для детей силой вцепились в нее, не давая совершить сумасбродный поступок. «Допустите вы, Эванс, Эванс, Эванс!» Едва слышал ее голос через толщу воды. Он расслабленно прикрыл глаза и повернул голову, чтобы взглянуть, кто тащит его вниз. Это были не русалки и не тритоны, про которых уже успела прочитать Лили в учебниках, и не Гриндилоу, у тех слишком длинные пальцы, их ни с чем не спутать. Серая, раздувшаяся и слегка сползшая с лица кожа определенно принадлежала мертвецу, относительно свежему утопленнику, если Эванс ничего не путал. Труп был изрядно поеден рыбами, его глаза стали совершенно белыми, а носа просто не было. С другой стороны тоже был мертвец, и снизу, вцепившись в одежду, Эванса также наверняка тащил труп. И все эти умертвия были такими сильными, что ни один живой не смог бы с ними справиться. Эванс же не стал и пытаться. Дышать ему было не нужно, спасибо мертвому сердцу и застывшей крови, холода он не чувствовал, страшно не было, только немного жаль Лили. Она наверняка перепугалась до икоты. «Даже не будешь вырываться, юный мастер!» Мертвецы остановились. Вода вокруг была такой черной и непроглядной, что Эванс не понимал, где верх, низ, право и лево. Казалось, будто он парит в этой черноте, как в космосе, где неожиданно умерли все звезды. Перед ним завис его давний знакомый. Белые длинные волосы колыхались, как диковинные водоросли, и слегка светились. Но этот свет не отдалялся от фигуры безликого дальше, чем на расстоянии ладони. «Может, хотя бы ответишь?» — с насмешкой спросил мужчина. Эванс глубоко вздохнул. Вода полилась в легкие, сырая и пахнущая тиной. «Зачем ты дернул меня? Вечно ты отвечаешь вопросом на вопрос». Мертвецы заворчали, как недовольные псы. Один особо резвый встряхнул Эванса, но мальчик на это не отреагировал, продолжая смотреть прямо на безликого. «Я не смогу пройти на территорию школы», — сказал мужчина, — «и ты должен об этом знать. Поэтому пока ты сам по себе. Как много? Что? Как много времени тебе потребуется, чтобы решить эту проблему?» — уточнил Эванс. Безликий запрокинул голову и расхохотался. «Милый, милый ребенок, время — лишь ваше вехо, юный мастер. В масштабах вечности все песок 3 месяца, может, меньше. Ты поймешь». По одному мановению руки мертвецы за спиной Эванса распались тяжелым илом. Мальчику показалось, что он слышал облегченный вздох от неживых. Безликий обошел Эванса, будто бы ходил по полу, а не находился глубоко под водой. Белые волосы колыхались при каждом движении, как живые. Зайдя Эвансу за спину, мужчина легко коснулся лопаток мальчика рукой, кожа у безликого была ледяной, а прикосновение ощущалось даже через одежду. «Иди, юный мастер!» Живот Эванса обхватило огромное щупальце, Затем за несколько секунд оно вытащило ребенка на поверхность. Эванс услышал сестру и бас великана, который пытался успокоить разволновавшихся детей. «Вот, вот твой брат, живой и невредимый. Хогвартс, безопасная школа, вот». Лили при виде Эванса радостно заверещала. Когда щупальце осторожно опустило мальчика в лодку, Лили кинулась к брату и едва не перевернула суденышко. «Эванс, Эванс, ты в порядке? Господи, ты в порядке? Скажи что-нибудь». Эванс хотел было немного успокоить сестру, но не смог произнести ни слова. Изо рта и из носа у него полилась стылая озерная вода. Мальчишки-попутчики этого не видели. Было темно, светлячки заклинания давно выдохлись, а лампа великана оказалась далеко впереди. К тому же, их больше волновало появление легендарного озерного кальмара. Глава 6. Примечание к части. Аллаха, друзья, я с хорошей новостью. Доредактировала я только что всю первую книгу, так что ставлю выкладку раз в 3 дня, как и обещала, вплоть до 2-й книги. Там будет опять раз в неделю, пока я не напишу и не отредактирую ее полностью. Следующая часть будет 8.04.2020. Не скучайте и приятного чтения, Аллаха. П.С. Как вам больше нравится, когда у глав есть названия или когда их нет, или вам все равно? Ответьте, пожалуйста, для меня это достаточно важно. Распределение пошло совсем не так, как того хотелось бы Лили. «Гриффиндор!» — выкрикнула шляпа, едва коснувшись рыжей макушки. Лили полузадушенно всхлипнула, но послушно слезла с высокого неудобного табурета, цеплявшего колготки. Понурив голову, она прошла к столу Гриффиндора и кисло улыбнулась в ответ на приветствие и хлопки. Ее брата минутой ранее отправили под знамена Слизерина. Что теперь им делать, Лили не знала. Эванс просидел под странной говорящей и поющей шляпой очень долго. Противный грязный головной убор шевелил полями, а складки рта то и дело округлялись, будто бы в удивлении. И несмотря на то, что эта шляпа, если верить рассказам Анжелы, могла читать мысли и осознавать необходимость совместного нахождения Лили и Эванса, она все равно распределила их на разные факультеты. Смахнув злые слезы, девочка упрямо сжала губы и, задрав нос, уселась рядом с махавшим ей Майклом. «Не волнуйся так», — шепнул он. «Плохо, конечно, что вы на враждующих факультетах, но что поделать? Да не трясись ты, мы же с Сэмом общаемся, и все нормально. Не реви, не реву я», — всхлипнула девочка, прежде чем горько разрыдаться. Майкл принялся ее утешать. К тому моменту, как она более-менее успокоилась, распределение подошло к концу и даже Дамблдор успел пожелать голодным ученикам приятного аппетита. Большой зал наполнился звоном столовых приборов, смехом и радостными возбужденными разговорами. За этой какофонией звуков всхлипы Лили были слышны разве что тем, кто сидел совсем близко к ней. И все равно Эванс встал из-за стола Слизерина и уверенно пошел к своей сестре, не обращая внимания на удивленные взгляды. «Эй, ты чего тут делаешь?» Вскочил со своего места рыжий первокурсник, гневно сжавший кулаки, стоило только Эвансу приблизиться к столу Гриффиндора. «Слизним тут не место». Несколько одобрительно заворчавших старшекурсников были прерваны яростным возгласом Лили. «Заткнись». Она знала, что если сразу не урезонить вот таких вот говорунов, то потом от них будет очень, очень много проблем. Доказано приютом, между прочим. Поэтому подобное отношение стоило давить в зародыше, чтобы говорун даже посмотреть в сторону Лили Эванса боялся. К тому же, она всегда мгновенно вспыхивала и выходила из себя, стоило кому-либо задеть ее дорогого брата. Эванс безразлично посмотрел на покрасневшего мальчика, а затем обратил свое внимание на сестру. Лили, по его мнению, была особенно прекрасна именно в моменты гнева. Раскрасневшаяся, со сверкающими глазами, с дрожащими белыми губами и искрами магии в слабо развивающихся волосах. В такие моменты она более всего выглядела живой. «Не волнуйся», — сказал он так тихо, что Лили едва услышала. Эванс взял ее за руку и оглядел притихших гриффиндорцев. Когда он сел рядом с сестрой, Майкл добродушно уступил свое место, перебежав за стол Хаффлпаффа, никто даже не возразил. Рыжий говорун, правда, вскочил было со своего места и злобно уставился на Эвансов, но Лили ответила ему не менее яростным взглядом. За своего брата она была готова буквально разорвать мальчишескую глотку. Губы у девочки задрожали, приоткрывая мелкие зубы. Говорун забыл и про свое недовольство, и про надкушенную куриную ножку, оставленную на тарелке вместе с картофельным пюре. Рыжий первокурсник поспешил отойти от странной парочки как можно дальше, желательно, за спины братьев, даже если это были нелюбимые им старшие близнецы. Эванс неуклюже кивнул сестре. С его волос все еще стекала вода, отчего тяжелые пряди были бордовыми, а не привычно алыми. Лили поджала губы. Почему никто из профессоров не позаботился о том, чтобы высушить ее брата? Ладно, заболеть он не может, но они-то об этом не знают. Явный минус к доверию и репутации взрослых. Приободренная одним присутствием брата, Лили принялась с энтузиазмом накладывать себе в тарелку различную снедь. Для своего возраста, да и просто для девочки, она поразительно много ела, будто ее кто-то проклял. Ей никак не удавалось насытиться, сколько бы она ни набивала желудок. Впрочем, в приюте даже самые обычные дети постоянно ощущали неприятное чувство голода. Спонсирования банально не хватало, а у директора недавно появился новенький блестящий автомобиль. Лили старалась не думать об этих фактах одновременно, потому что она была девочкой умной и прекрасно понимала, что от порченно неприятного тощего мужика с куцей бороденкой ее отделяет только собственное чувство самосохранения. Еще неизвестно, кто придет вместо нынешнего директора. Да и вообще, сколько она себя помнила, не любила она бородатых мужчин. Поголовно. Тарелка, ровным голосом сообщил Эванс. Посмотрев на посудину, Лили кривовато улыбнулась. Фарфор от давления ножа, которым она резала мясо, разломился на три кривых осколка. Не успели дети как следует наесться, как блюда с мясом и овощами поисчезали со столов, а на их месте появилось восхитительное разнообразие сладостей. Столько вкусного Лили в жизни не видела. Она искренне не понимала, почему лохматая девочка так кривится от мороженого и кексов. Дочка дантистов, что ли? От огромного количества вкуснейших тортов и шоколадок у Лили наверняка бы заболел живот, если бы не Эванс. Вместо еды он следил за Лили и вовремя отобрал у нее тарелку со сладким. Взамен десертов перед девочкой он поставил горячий черный чай без сахара, как раз такой, какой Лили любила больше всего. Лили повертела головой. Вот ей помог остановиться Эванс, а с другими детьми что? Некоторые старшекурсники с других факультетов ограничивали первочков, ведь никто не хотел возиться с больными детьми в первый же школьный день. И только на Гриффиндоре ребята со старших курсов набивали животы сладким чуть ли не более азартно, нежели дорвавшиеся до вкусностей первокурсники. К сожалению, у многих все сладкое исчезло так же внезапно, как и главные блюда. Лили, у которой стакан с чаем вырвали буквально из рук, выглядела крайне недовольной. «А теперь мне бы хотелось сказать пару слов», — встал со своего места директор. Вслед за ним встал Эванс. Пройдя к столу своего факультета, он сел на свободное место, не меняя выражения лица. «КХМ. Итак, раз уж ваши желудки набиты, вы можете выслушать меня, не так ли? Прежде всего, должен сказать, что мы все, конечно, рады вновь приветствовать профессора Квирилла. Он вернулся из своего путешествия на должность преподавателя защиты от темных искусств. Директор дал некоторое время ученикам для выражения слабой радости. Спасибо, спасибо. Далее. Наш завхоз, мистер Филч, настоятельно рекомендует каждому ученику ознакомиться со списком запрещенных в школе предметов, который вы можете найти в его кабинете. Сами же запрещенные предметы можно приобрести в Хаксмиде. Если говорить точнее, то в магазине всевозможных магических приколов Зонка. Ну, а говоря еще точнее, на третьей полке сверху в шкафу, что стоит совсем рядом с прилавком. Также вынужден предупредить всех и каждого, что любой, кто не желает погибнуть страшной и мучительной смертью, не должен и думать о том, чтобы посетить правое крыло третьего этажа. А теперь, гимн. Каждый поет на свой любимый мотив. Дети, ошарашенные последним заявлением старика, неловко повскакивали со своих мест и затянули веселую песенку на унылый лад. Больше всех отличились рыжие близнецы с Гриффиндора, что пели гимн, точно похоронный марш, медленно, торжественно, сохраняя при этом лица полные скорби и неземной тоски. Музыка. Смущенно воскликнул Дамблдор, когда последние ноты стихли. Ах, а теперь по гостиным рысью, марш. Майкл успел уцепить Лили до того, как ее вместе с другими первокурсниками принялся собирать в небольшое стадо староста. Девочка еще увидела, как Эванс уходит с новым знакомым, вроде бы, его звали Сэм, и он был американцем, а потом Майкл полностью завладел всем ее вниманием. Сэм действительно взял шефство над красноволосым мальчиком. Не то чтобы американец действовал из корысти или в ожидании какой-то выгоды, не настолько он был слизеринцем, но первокурсника без нормального имени было по-человечески жалко. Сэм по-быстрому переговорил со старостой, чтобы та не искала первачка, и решительно потянул Эванса за собой. Руки у мальчишки были ледяные и бугристые, Сэму казалось, что он зажал в ладони не детские пальцы, а кусочки льда. Взглянув на ладони, американец переложил свои пальцы мальчику на запястье, чтобы не касаться ожогов. Ребенок не издал ни единого звука. Эванс безучастно переставлял ноги, быстро подстроившись под темп ходьбы своего неожиданного патрона, и молчал. Молчание это было крайне неуютным, и у Сэма внутри все переворачивалось от тишины. Знакомые коридоры магического замка казались неуютными рядом с красноволосым ребенком. Казалось, что факелы слишком чадили, а тени в углах нервно дрожали и без движения магического огня. Среди глухого звука шагов иногда весьма отчетливо слышался шепот, но никаких призраков рядом не было. Сэм был чистокровным американцем, воспитанным на попкорне, гамбургерах и отличных ужастиках. А еще он был чистокровным магом, и к подобной шелухе привык. Не зря же он с американскими пацанами по кладбищам шлялся. Они все искали Фестера или, на худой конец, Паксли. Не нашли, зато на призраков и всякую мертвичину насмотрелись на всю жизнь вперед. Толстяк Джоуи вообще веганом после этих прогулок заделался, наверняка все дело было в поднявшемся зомби. Вроде тот был для Джоуи любимым дядюшкой. Сэм вел Эванса по бесконечным коридорам, не особо заботясь о том, запомнил ли мальчик путь. Второкурсник отлично помнил свое состояние после распределения. Было не до отслеживания ориентиров. Хотелось просто рухнуть в кровати спать следующее тысячелетие. А мальчишку еще и с сестрой разделили. Неизвестно, как на это Эванс отреагирует, необычный же ребенок, а с отклонениями, с особенностями, как сказали бы в Америке. Они спускались все ниже и ниже, преодолевая лестницу за лестницей. Эванс принялся воображать, что его ведут в самые глубины загробного мира. Постепенно свет, лившийся из окон, пропал вместе с цветными витражами, сменившись скудным освещением редких факелов, которых явно не хватало. В какой-то момент Сэм снял со стены один из факелов и понес, высоко подняв руку. «У меня с люмосом проблемы», — пояснил свои действия Сэм, белозубо улыбнувшись. «Да и не только с ним. Простые заклинания почти не даются». Еще несколько лестниц преодолели в молчании. «Сейчас ты, ясное дело, не запоминаешь дорогу», — сказал Сэм, «но потом я тебе покажу основные ориентиры, чтобы ты не плутал. Далее, тебе стоит уяснить несколько правил, которые помогут тебе нормально жить на Слизерине. Сейчас я их перечислю, обязательно запомни. Эванс, ты понимаешь, что я говорю?» Эванс медленно склонил голову, не замедляя шага. Сэм незаметно перевел дыхание. Что там надо при работе с аутистами в младшей школе? У него был такой одноклассник. Так учительница 2 часа втирала подопечным, как общаться с необычным ребенком. «Хорошо, Эванс, молодец. Слизерин – опасное место, нас считают чуть ли не воплощением зла. Ты не будешь любимчиком учителей, отношение к тебе будет, возможно, даже хуже, чем к твоим однокурсникам. Если будут какие-то проблемы, то сразу приходи ко мне, ясно?» Очередной кивок. «Отлично. Если меня нет, то иди к другим старшекурсникам. Если тебя никто не выслушает, то к Снипу. Он наш декан. Это такой мрачный мужик с черными волосами и большим носом. Ты его ни с кем не перепутаешь. Запомнил? Сначала я, потом старшаки, потом Снейп». Они остановились, чтобы перевести дыхание. С удивлением Сэм заметил, что запыхался он один. Грудь Эванса поднималась и опускалась так медленно, что второкурсник этого практически не видел. А ведь столько лестниц прошли, да еще и по коридорам почти бежали. Сэм хотел переговорить с красноволосым до того, как их нагонит староста с остальными первокурсниками. В конце концов, детки явно понравились Анжеле, так что его, Сэма, долг – взять на себя заботу хотя бы об одном из них. О девочке явно позаботится Майкл, так что можно быть спокойным. Сэм вновь потянул за собой ребенка, Эванс снова безропотно послушался. Его кожа совершенно не потеплела, тогда как у Дэвидса на ладонь начинала едва ощутимо неметь. Далее, продолжил Сэм, беря мальчика за другое запястье. Главное правило Слизерина – не попадаться. А если попался, то молчи, что-то говорить можно только мне, ясно. Можешь, конечно, врать, выкручиваться, что угодно, но на справедливость не рассчитывай. Слизерин не любит. Сэм не был уверен, что Эванс его поймет. Глаза у красноволосого были совершенно пустыми, без признака хоть какой-то мысли. «Думай, что и кому говоришь», — все же сказал Сэм. «А лучше не затевай конфликтов ни с кем. Ты маглорожденный, а в Англии это не слишком хорошо. за тебя некому заступиться, твои интересы не будут соблюдаться в любом из конфликтов. Проще говоря, всем вокруг плевать, даже если с тобой или с твоей сестрой что-то случится. Они остановились около ничем не примечательной стены. Каменная кладка была грубой, кое-где не хватало необтесанных булыжников. Никаких драпировок, гербов, портретов, только голые, неприветливые стены, едва освещенные факелом в руке второкурсника. Запомни пароль, Трикстер. Его надо произнести, стоя возле этого булыжника. Видишь, у него есть небольшой скол, вот здесь, Сэм указал. Произнесешь пароль, попадешь в гостиную Слизерина. Слово меняется раз в несколько недель, об этом предупреждают староста или декан. Можешь подходить ко мне, если забудешь пароль или не будешь уверен, что он остался прежним, я за этим слежу. Ты все запомнил? Эванс кивнул, в зеленых глазах появилось подобие мягкой, несвойственной ребенку благодарности. «Все будет хорошо», — сказал он. «Отлично, тогда попробуй открыть вход, Трикстер». На первый да и на последующие взгляды ничего не изменилось. Огонь факела дрожал, воздух был холодным и сырым, а каменная стена по-прежнему оставалась каменной стеной. Но стоило Эвансу назвать пароль, как часть стены, будто в косом переулке, разошлась в стороны, образуя аккуратную арку. Камни двигались медленно, сталкивались друг с другом, перебегая с места на место, арка явно была сломана. Сэм морщился, но молчал, из-за чего Эванс решил, что появление своеобразного хода, длящееся целую минуту, это нормально. Поэтому мы ходим группами. Никакого терпения не хватит, если по одному будем туда-сюда бегать, извиняющимся тоном произнес Сэм, заходя в гостиную. Эванс проследовал за ним. В гостиной воздух был гораздо суше и теплее. Уже пришедшие по тайным ходам ученики болтали о своем, вероятно, делясь летними впечатлениями. Староста объяснял что-то девочкам-первокурсницам, успевшим прийти до Сэма Эванса. Кто-то в углу читал книгу в темной обложке, на мгновение привлекшую внимание мальчика. Впрочем, живой огонь интересовал его больше. Эванс подошел к решетке камина и сел совсем рядом, почти касаясь коленями разгоряченного металла. Сэм, на секунду замерев, все-таки уселся рядом, но разговора заводить не торопился. О, как же Эванс ненавидел холода. Понижение температуры означало для него появление кучи мелких и весьма неприятных проблем. Хуже всего было с кровью. На морозе она густела и почти прекращала свой и так неспешный бег по венам Эванса. Это делало его тело хрупким. Зиму Эванс не любил, как и Лили. Помнится, однажды, когда минусовая температура уверенно держалась на улице несколько дней подряд, а белые хлопья снега падали с неба, не переставая, Лили вывела своего брата на прогулку. В принципе, она неплохо тогда повеселилась, играя в снежки и лепя страшных снеговиков, однако ее радость была омрачена одним событием. Лили по нелепой случайности сломала своему брату руку. Девочка просто повисла на ней, точно мартышка на дереве, и хрупкая замерзшая плоть треснула и разломилась, будто бы Эванс был создан из фарфора. Малышка еще долго давилась слезами, пока ее брат в полной растерянности пытался прикрепить отвалившуюся руку обратно к телу. К счастью, обошлось. Магия, спасавшая маленького волшебника не раз, помогла ему и тогда. Не осталось и следа от той жуткой травмы, разве что Лили больше ни разу не звала его гулять на улицу, если температура опускалась ниже нуля.